8.5. Кривая краткосрочного рыночного предложения. Кривая краткосрочного рыночного предложения показывает объем выпуска продукции, осуществляемого отраслью промышленности в краткосрочном периоде при любой возможной цене. Объем производства отрасли – это суммарное предложение всех отдельных фирм. Следовательно, кривую рыночного предложения можно получить, складывая кривые предложения отдельных фирм. Рисунок 8.9 показывает, как это сделать, когда имеется только три фирмы с различными краткосрочными издержками производства. Кривая предельных издержек каждой фирмы вычерчивается только в той части, которая лежит выше кривой средних переменных издержек. Для простоты взяты только три фирмы, но точно такой же анализ возможен и в случае большего числа фирм. Примечание диктора. Далее на странице 237 следует рисунок 8.9, график изменения отраслевого предложения на краткосрочном отрезке. Конец примечания. При любой цене ниже P1 отрасль не будет выпускать никакой продукции, так как P1 – минимальные средние переменные издержки фирмы с наименьшими затратами. При цене между P1 и P2 будет производить продукцию только фирма третья, и поэтому кривая совокупного предложения отрасли будет совпадать с отрезком кривой предельных издержек MC3 фирмы третьей. При цене P2 совокупное предложение отрасли составит сумму предложений всех трех фирм. Фирма первая предложит 2 единицы, фирма вторая – 5, а фирма третья – 8 единиц. Таким образом, совокупное предложение отрасли составляет 15 единиц. При цене P3 фирма первая предлагает 4 единицы, фирма вторая – 7, фирма третья – 10 единиц. Всего отрасль предлагает 21 единицу продукцию. Отметим, что кривая предложения отрасли поднимается вверх и имеет излом при цене P2. Но когда? На рынок выходит много фирм, изломы перестают быть заметными, и поэтому мы вычерчиваем обычно кривые совокупного предложения отрасли как гладкие возрастающие кривые. Построение кривой совокупного предложения отрасли не всегда сводится к сложению кривых предложений отдельных фирм. Когда цена растет, все фирмы отрасли расширяют свое производство. Этот дополнительный выпуск повышает спрос на используемые в производстве факторы и может привести к повышению цены на них. Страница 238. Как мы видели на рисунке 8.7, возрастающие цены факторов производства смещают кривые предельных издержек фирм вверх. Например, возросший спрос на говядину может также увеличить спрос на зерно и соевые бобы, используемые в качестве корма, и таким образом стать причиной роста цен на эти товары. В свою очередь, более высокие цены факторов производства могут привести к смещению вверх кривых предельных издержек фирмы, производящих говядину. Это сужает выбор объема производства каждой фирмы для любой заданной рыночной цены и является причиной того, что кривая совокупного предложения отрасли становится менее чувствительной к изменениям цен. Эластичность рыночного предложения. Эластичность рыночного предложения по цене измеряет скорость реакции объема производства отрасли на изменение рыночной цены. Вспомним из главы 2, что эластичность предложения ГСТ выражает процентное изменение предлагаемого количества Q в ответ на 1% изменение цены P. ГСТ равно, скобка открыта, дельта Q дробь Q, скобка закрыта, дробь, скобка открыта, дельта P дробь P, скобка закрыта. Так как кривые предельных издержек возрастают, краткосрочная эластичность предложения всегда положительна. Когда предельные издержки быстро растут в ответ на увеличение объема производства, эластичность предложения низка. Фирмы тогда ограничены своими мощностями и обнаруживают, что увеличение выпуска продукции накладно. Однако, когда предельные издержки растут медленно в ответ на увеличение объема производства, предложение относительно эластично и небольшое увеличение цены стимулирует фирмы к значительному увеличению объемов производства. Одной крайностью является случай с абсолютно неэластичным предложением, когда заводы и оборудование отрасли настолько загружены, что необходимо строить новые мощности, чтобы увеличить объем производства. Другой крайностью является случай с абсолютно эластичным предложением, которое имеет место при постоянных предельных издержках. Он относится, например, к таксомоторному обслуживанию на нерегулируемом рынке. Люди всегда могут купить другой таксомотор и нанять водителя при тех же издержках, независимо от того, сколько таксомоторов имеется на рынке. Пример 8.3. Краткосрочное предложение медиа на мировом рынке. Страница 239. В краткосрочном периоде форма кривой рыночного предложения по такому виду минерального сырья, как медь, зависит от изменений издержек добычи внутри страны и среди крупнейших мировых производителей. Издержки по добыче, обогащению и выплавке меди различаются из-за разницы в оплате труда, расходов на транспортировку и различного содержания меди в руде. В таблице 8.3 сведены некоторые издержки и данные по добыче в крупнейших медедобывающих странах. Примечание диктора. Далее на странице 239 следует таблица 8.3 «Мировая добыча меди. 1985 год». Таблица состоит из трех колонок. Заголовок первой колонки – «Страны». Заголовок второй колонки – «Ежегодная добыча в тысячах метрических тонн». Заголовок третьей колонки – «Предельные издержки в долларах за фунт». Первая строка таблицы. Первая колонка – «Канада». Вторая колонка – 724,4. Третья колонка – 0,88. Вторая строка. Первая колонка – Чили. Вторая колонка – 1356,4. Третья колонка – 0,58. Третья строка. Первая колонка – Перу. Вторая колонка – 397,2. Третья колонка – 0,79. Четвертая строка. Первая колонка – США. Вторая колонка – 1007,3. Третья колонка – 0,68. Пятая строка. Первая колонка – Заир. Вторая колонка – 560. Третья колонка – 0,49. Шестая последняя строка. Первая колонка – Замбия. Вторая колонка – 363. Третья колонка – 0,54. Конец таблицы 8.3. Эти данные можно использовать, чтобы наметить кривую мирового предложения меди. Кривая предложения представляет собой краткосрочную кривую, так как при ее построении количество существующих рудников считается постоянным. Рисунок 8.10 показывает, как строится данная кривая для шести стран, перечисленных в таблице 8.3. Общая кривая мирового предложения базируется на данных по всем добывающим медь странам. Отметим также, что кривая на рисунке 8.10 является приблизительной. Значение предельных издержек по каждой стране вычисляется как среднее для всех рудников, добывающих медь в этой стране. В Соединенных Штатах, например, на некоторых рудниках предельные издержки больше 0,68 доллара, а на некоторых меньше. Самыми низкими издержками медь добывается в Заире, где предельные издержки производства рафинированной меди составляют около 49 центов за фунт. Участок МЦЗВ изображает эту кривую предельных издержек производства меди в Заире. Кривая идет горизонтально, пока Заир не достигает своей максимальной выработки меди. Примечание диктора. Далее на странице 240 следует рисунок 8.10. График изменений мирового предложения меди в краткосрочном периоде. Конец примечания. Кривая МЦ с нижним индексом ZM является кривой предложения Замбии, предельные издержки 54 цента за фунт. Аналогичным образом кривые MCCT, MC с нижним индексом US, MCPT и MC с нижним индексом CA представляют собой кривые предельных издержек Чили, США, Перу и Канады соответственно. Кривая мирового предложения, обозначенная S, получается по членам сложением кривых предложений каждой страны по горизонтали. Угол наклона и эластичность кривой предложения зависит от цены на медь. При относительно низких ценах, 60-75 центов за фунт, кривая предложения совершенно эластична, так как небольшое увеличение цены ведет к существенному увеличению объема рафинированной меди. Но при более высоких ценах, скажем, выше 1 доллара за фунт, кривая предложения становится совершенно неэластичной, поскольку при таких ценах все производители будут работать на полную мощность. Излишек производителя в краткосрочном периоде. В главе 4 мы определяли излишек потребителя как разницу между тем максимумом, который человек готов заплатить за товар, и рыночной ценой этого товара. Цена товара для потребителя представляет собой его издержки при потреблении этого товара. Аналогичная концепция применима и к фирмам. Если предельные издержки растут, цена продукта выше, чем предельные издержки по каждой произведенной единице за исключением последней. Страница 241. В итоге фирма получает излишек по всей выпущенной продукции, кроме последней единицы. Излишек производителя для фирмы является суммой по всем единицам производства разницы между рыночной ценой товара и предельными издержками производства. Рисунок 8.11 показывает излишек производителя для фирмы, которая имеет растущие предельные и средние переменные издержки. Максимизирующий прибыль объем производства Q со звездочкой достигается тогда, когда P равно MC. Излишек производителя показан заштрихованным участком под горизонтальной кривой спроса и выше кривой предельных издержек, от нулевого объема производства до объема выпуска продукции, максимизирующего прибыль. Сумма предельных издержек при производстве всех единичных объемов от нулевого до Q со звездочкой равна суммарным переменным издержкам при производстве объема Q со звездочкой. Предельные издержки отражают прирост издержек в результате увеличения объема выпуска продукции. Так как постоянные издержки не зависят от объема производства, сумма всех предельных издержек должна быть равна сумме переменных издержек фирмы. Примечание диктора. Далее на странице 241 следует рисунок 8.11. Графическое изображение излишка производителя для фирмы. Далее на странице 242 следует рисунок 8.12. Графическое изображение излишка производителя для отрасли промышленности. Конец примечания. Таким образом, излишек производителя может альтернативно быть определен как разница между доходом фирмы и суммой ее переменных издержек. На рисунке 8.11 излишек производителя представлен также прямоугольником ABCD. Получение фирмами излишка производителя зависит от издержек производства. Фирмы с высокими издержками имеют низкий уровень излишка производителя. И наоборот, мы можем сложить все эти индивидуальные эффекты, применяя понятие излишков производителя к совокупному рыночному предложению. На рисунке 8.12 кривая рыночного предложения начинается от вертикальной оси в точке, которая представляет собой средние переменные издержки фирмы с наименьшими издержками в отрасли. Излишек производителя показан с заштрихованной площадью, лежащей ниже рыночной цены и выше кривой предложения для объема производства от нуля до Q со звездочкой. Излишек производителя измеряется разностью между доходами и переменными издержками. Излишек производителя будет больше экономической прибыли до тех пор, пока фирма возмещает постоянные издержки, или в более общем виде до тех пор, пока фирма имеет вмененные издержки, связанные с производством, где нет явных затрат. Мы остановимся более подробно на разнице между излишком производителя и прибылью после того, как проанализируем решение фирмы относительно объема производства на долговременном этапе.